«Я надеюсь, вам не надо говорить, что когда девушка переодевается, надо отвернуться», — процедила я сквозь зубы. Тихий шорох и ржач вороны были мне ответом. «Дурдом! Ты точно все положила, как было раньше?» Капитан уже в седьмой раз задавал мне этот вопрос, прекрасно зная, что память у мутантов стопроцентная, и я стопудово не могла ничего перепутать. «Да...» Ответ сквозь зубы, еще немного, и я его прибью. «Ладно, тогда пошли, Найт!» Дейкон испуганно отпрыгивает от постели. «Чего?» «Положи на место!» «Чего?» «Найт!» Это уже в три голоса. Пришлось несчастному сунуть на место маленький хрустальный будильничек. «Все, пошли!» Шипит Кэп, толкая в спину почему-то именно меня. «Кэп, чего тебе, Люц?» «Не хочу никого напрягать!» Но в замке поворачивается ключ. Гробовая тишина была ему ответом. «Быстро все в шкаф!» — орёт Кэп, запихивая в него сопротивляющуюся меня. «Все мы не поместимся!» — истерикует ворона, уже сидя там и с ужасом глядя на надвигающихся на нее троих мужиков. Вопли, шебуршание и стон раздавленной вороны. «Ну я же говорила, не поместимся!» «Тихо!» И мы затихли. Я пыталась поудобнее расположиться на предположительно коленях предположительного Люца. «Еще немного, моя дорогая», — жарко шепнули мне на ухо. «Я никого не постесняюсь». «Еще немного», — угрюмо заметили сбоку. «И я тоже стесняться не стану». Руку стали и тут же убрали, куда-то влево. Ворона пискнула. «Насилуют!» И затихла. А дверь с тихим шорохом все-таки открылась. «Извращенец!» — мурлыкнула ворона. И все повернулись к Найту, буравя его взглядом. Тот лишь застонал сквозь плотно сжатые зубы, а ворона начала хрипеть. Птичку явно душили. «Ой, ну наконец-то я в своем номере!» — раздался тонкий визгливый голосок из комнаты. Мы резко притихли, ворону отпустили. «А то на этом вечере было так скучно!» «Ну что ты, дорогая!» — пробасили от дверей. «Я старался, как мог, и все равно скучно», — взвизгнула дорогая. «Поцелуй меня!» Послышался смачный чмок. Меня затрясло от хохота. Кто-то зажал мне рот рукой. «Укушу!» «Укусила!» «Рот свободен!» А вот по башке я получила. Сижу, надувшаяся, и слушаю дальше. «А теперь в другую щечку!» «Чмок!» «И в носик!» «Чмок!» «И в ротик!» «Чмок-чмок!» «Еще!» «Что ж так визжать-то?» Я прочистила пальцем правое ухо. Кавалер тоже явно был в шоке. И чмок долго не раздавался, пришлось ждать. «Чмок!» «Спасибо!» «Ничего не могу с собой поделать, ржач так и прет. Рот мне зажимали уже в три руки. Эй, ребят, мне же еще и дышать чем-то надо!» «Ну что ж, Генри, ты доказал, что любишь меня!» У меня срочно разыгралось воображение. «Это он чмоками доказал?» «Теперь ложись, доказывать буду я!» Генри явно был в шоке и ложиться не спешил. Генриетта, а ты уверена?» «Не бойся, я осторожна!» Мне до зарезу захотелось выглянуть в щелочку, но меня держали трое парней. И сделать это было решительно невозможно. «Ну, мне кажется...» «Генри, ты меня любишь?» «Угроза?» Сквозило в каждом звуке, и Генри сдался. Послышался скрип кровати. Я полезла к щелочке. Народ старательно меня удерживал на месте, пытаясь помешать. «А теперь стриптиз!» И снова визг. Я должна это увидеть. «Ой, ай, за что?» «Все, не могу больше!» Тремя ударами, разметав парней по стенкам шкафа и услышав предсмертный всхлип вороны, я таки приникла к щелочке. Картина, представшая моим глазам, явно была не для слабонервных. Толстый потный мужик лежит на диване с зажатым в руках фотоаппаратом и с ужасом смотрит на живой скелет лет 70, радостно снимающий себя один за другим предметы туалета. При взгляде на сию красоту меня замутило, и я вернулась обратно в шкаф. Неужели же ему до такой степени нужны деньги? Не может быть. «Выйдем отсюда, я тебя убью», — клятвенно пообещали откуда-то справа. Слева и сбоку одобрительно промолчали. Я покраснела, решив на будущее не бить так сильно. Блин, привыкла бить насмерть, и теперь постоянно встречаюсь со сложностями в регулировке силы. Хорошо, хоть все живы. «Да бейте меня!» — проскрипел откуда-то снизу. Ну или почти все. «А теперь, когда на мне одно нижнее белье...» «Что ты думаешь?» Я всей душой жалела бедолагу, пока парни по очереди прижимались к щелочке и стремительно зеленея от нее отодвигались. Шкаф при этом ходил ходуном, но циклопейцам снаружи было явно не до нас. «О-о-о!» — простонал несчастный, и парни мрачно кивнули в ответ. Я кашляла в кулак. «Ты восхищен? О-о-о! Или раздавлен моей красотой?» «Раздавлен? Чем?» «Красотой, моя лапочка, красотой!» «Чем?» «Ты само совершенство!» — взвыл несчастный. «Так я крыса?» «Нет!» Дальше визг, кидание тяжелых предметов, бурное перемирие с клятвенными обещаниями поместить эти фотки на обложке всех супермодных журналов. И, наконец, сладкая парочка покинула номер, решив отпраздновать такой успех парочкой другой коктейлей. Уф, пронесло.